Сотрудники обсерватории несут ей ракушки, камни, яйца птиц, еще влажные водоросли. Она всегда радуется этим гостинцам моря, как ребенок. Гидрохимик Барабаш чуть не свихнул себе шею, лазил для нее на скалу за яйцами чаек. Утром мы все трое пьем чай у постели умытой и причесанной Марфеньки, а потом мы с Христиной уходим на работу, набросав ей на постель книжек и игрушек, а также учебников. Марфенька решила с осенью поступать на математический факультет университета имени Ломоносова. Конечно, на заочное отделение и готовится к экзаменам. Вообще, она охотно занимается математикой и просто для собственного удовольствия. Математику она любит с детства. А теперь это все, что ей осталось. По-моему, она страстно тоскует по воздухоплаванию. Она прирожденный астронавт. Я даже боюсь ей говорить о своих полетах, только расстраивать. Но она заставляет рассказывать, вникая в каждую мелочь. Щеки ее тогда горят, большие черные глаза смотрят грустно, она крепко сжимает губы. Я готов часами любоваться ее похудевшим, но прекрасным лицом, удивительным сочетанием огромных черных глаз и светло-русых прямых волос. Теперь, где бы я ни был, всегда помню, что дома меня ждет моя жена, и я невольно тороплюсь к ней. Прошел месяц, другой, и старый врач из Брунова Андрей Павлович, который лечит мою жену, нашел, что она поправилась и поздоровела. Любовь и воздух Каспия сделали это. Но она по-прежнему не может ходить. Диагноз врача – повреждение позвоночника и спинного мозга при падении с высоты. Правда, она уже сидит в кожаном корсете с подложенными под спину подушками. Так она читает, занимается, смеется, поет, разговаривает со всеми в полулежачем положении. Марфенька решила, что мне пора вплотную заняться моим романом о будущем, потому что со дня женитьбы я почти ничего не написал. «Ты будешь писать рядом со мной? Я тебе не помешаю?» Я заверил, что нет. Сначала все же мешало. Как всегда, после большого перерыва в работе у меня не шло, и я подолгу сидел на чистой бумаге с авторучкой у рта, и мне было неловко перед Марфенькой и Христиной. Жена моя боялась зашелестеть страницей, Христина ступала на цыпочках, а я слушал, как они стараются мне не мешать, не смотреть на чистый лист бумаги, и стеснялся. Наконец я вспылил, отругал их обеих, велел им громко разговаривать, включил радио, а сам ушел писать на кухню. Марфенька была огорчена, но старалась этого не показывать. Христина предложила мне писать в ее комнате, что я и сделал, а она перебралась со своими учебниками на мое место возле Марфеньки и только выиграла, так как Марфенька стала заниматься с ней по математике, химии и физике. Несколько дней я очень мучился, а потом пошло. Мы завели порядок. Первый черновик я писал в комнате Христины, чтобы быть наедине со своими героями, а переписывать и отделывать шел к Марфеньке. А потом я привык, и она мне действительно не мешала. Я работал за письменным столом, придвинутым вплотную к Марфенькиной постели. А она читала или смотрела на меня, разрумянившиеся, сияющими, похожими на две большие вишенки, глазами. Христина занималась здесь же, за круглым обеденным столом. В мою последнюю поездку в Москву я купил пишущую машинку и стал учиться печатать. По совету самоучителя я сразу стал печатать всеми 10 пальцами. Пальцы заплетались, я ошибался, злился, чертыхался. Марфенька с Христиной хохотали. Все же я выучился, а за месяц набрал быстроту. Теперь я только первый и второй черновик писал сам, а третий уже печатал на машинке. Но без этого первого, с глазу на глаз, единения с бумагой, я обойтись не мог. С машинкой не получалось такой дружеской близости. Иногда во время работы я вдруг чувствовал себя настолько незаслуженно счастливым, что загребал рукопись в ящик стола и начинал целовать Марфеньку, а потом заодно и Христину, к которой я очень привязался.